Глава 13. 2 часа спустя повозка остановилась перед маленьким кирпичным домом в фруктовом саду среди приземистых грушевых деревьев у самой дороги. По 4 углам этого сада были 4 беседки, заросшие жимолостью. Весь он был разделан на квадратные гряды для овощей с узенькими межами, на которых росли плодовые деревья. Очень высокая живая изгородь окружала со всех сторон этот сад, полем отделенной от соседней фермы. В шагах в 100 у дороги стояла кузница. От другого ближайшего жилья было около километра. Кругом расстилалась долина Ко, вся усеянная фермами, с 4 двойными рядами деревьев, за которыми прятались сады яблонь. Жанна, как только приехала, хотела лечь отдохнуть, но Розалия не позволила ей, боясь, что она опять уйдет в свои думы. Столяр из Годервилля был уже здесь, и тотчас же стали расставлять ранее привезенную мебель, пока подъедет последняя повозка. Это была очень сложная работа, требовавшая долгих размышлений и рассуждений. Через час подъехала и последняя повозка, и пришлось ее разгружать под дождем. Вечером дом был в полном беспорядке, везде были навалены в кучу всякие вещи, измученная Жанна едва лишь легла в постель, сейчас же заснула. В следующие дни ей некогда было тосковать, так много было всякого дела. Ей даже доставляло некоторое удовольствие украшать свое новое жилище, потому что не покидала мысль, что приедет сын. Ковры из ее прежней комнаты были прибиты в столовой, бывшей вместе и гостиной. С особенной заботливостью устраивала она одну из 2 комнат во 2 этаже, получившую в ее мыслях наименование «комнаты Пуле». Себе она взяла 2 комнату в этом этаже, а Розалия поселилась наверху рядом с чердаком. Маленький домик, когда его заботливо убрали, стал миленьким. И Жанне в первое время он нравился, она чувствовала себя уютно, хотя чего-то ей недоставало, чего она не могла дать себе ясного отчета. Раз утром писарь фиканского нотариуса принес ей 3600 франков, плату за оставленную в тополях мебель, как ее оценил обойщик. Принимая эти деньги, она радостно вздрогнула, и как только писарь ушел, поспешно одела шляпу и пошла скорым шагом в Годервиль, чтобы послать Полю эти нежданные деньги. Но на большой дороге ее встретила Розалия, возвращавшаяся с рынка. Горничная не сразу догадалась, в чем дело, но у нее шевельнулось какое-то подозрение. Когда же узнала, Жанна ничего не умела от нее скрыть, положила корзину на землю и рассердилась не на шутку. Упершись руками в бока, она стала кричать, потом правой рукой взяла свою барыню, левой — корзину, и все еще, крича и возмущаясь, пошла по направлению к дому. Как только они пришли, Розалия потребовала, чтобы деньги были ей отданы. Жанна отдала, но утаила 600 франков. Эта хитрость тотчас же была обнаружена насторожившейся служанкой, пришлось отдать ей все деньги. Розалия все-таки согласилась, чтобы эти 600 франков были посланы Полю. Через несколько дней от него получилось письмо. Он благодарил за деньги. «Ты оказала мне большую услугу, дорогая мама», — писал он, — «потому что мы были совершенно без гроша». Жанна никак не могла привыкнуть к Баттевилю. Ей все время казалось, что она дышит здесь не так, как прежде, что тут она еще более одинокая, еще более покинутая, потерянная. Она выходила из дому, чтобы пройтись, доходила до деревни Вернейль, возвращалась через 3 болота, но, вернувшись, опять вскакивала, потому что охватывало желание опять идти, точно она раньше забыла пойти туда, куда ей было нужно, куда хотела пойти. И это повторялось каждый день, и она не понимала, в чем дело, куда ее тянет. Но раз вечером у нее вдруг бессознательно вырвалась одна фраза и открыла ей тайну этой тревоги, этих порываний куда-то. Садясь обедать, она сказала: «Ах, как мне хочется увидать море!» То, чего и так недоставало, было море. Ее товарищ в течение 4 века, море с его соленым воздухом, с его гневами, с его сердитыми голосами, с его могучими вздохами, море, которое каждое утро она видела из своего окна в тополях, которым дышала утром и ночью, которое чувствовала подле себя, которое полюбила, сама того не замечая, как любят человека. Убой также жил в страшной тревоге. С самого вечера их переезда сюда он устроился внизу шкафа в кухне, и его никак не могли выселить оттуда. Он лежал тут целыми днями, почти совсем не двигаясь, только время от времени поворачивался с глухим ворчанием. Но едва наступала ночь, он вставал, тащился к калитке сада, натыкаясь на стены. Потом, пробыв на дворе несколько нужных ему минут, он возвращался, садился назад у еще теплого очага, и как только обе хозяйки уходили спать, принимался выть. Так выл он всю ночь, жалобно, точно плакал, иногда на час затихал и опять начинал еще более жалобно. Его привязали перед домом, поместили в бочке. Он стал выть под окнами. Так как он заболел и видно было, что скоро и сдохнет, его опять перевели в кухню. Жанна не могла спать, она все время прислушивалась к тому, как выла старая собака, как скреблась, понимая, что она не в прежнем месте и не в силах привыкнуть к новому дому. Ничто не могло ее успокоить. Днем она дремала, точно ее погасшие глаза и сознание, что она больна, не позволяли ей двигаться в те часы, когда все живые существа живут, движутся. Но зато едва наступал вечер, она принималась бродить без отдыха, точно осмеливалась жить и двигаться только в темноте, при которой все слепые. Однажды утром ее нашли мертвой. Это было большое облегчение. Близилась зима. Жанна чувствовала, что непобедимое отчаяние овладевает ею. Это была не та острая скорбь, что точно разрывает душу, но унылая, угрюмая печаль. Ничто не развлекало ее. Никто не интересовался ею. Бежавшая направо и налево от дверей большая дорога была почти всегда пустынна. Время от времени проезжал рысью шарабан с человеком с красным лицом. Блуза от ветра вздувалась на его спине, как голубой воздушный шар. Иногда шашком проезжала телега, или издали показывались двое крестьян, мужчина и женщина, казались на горизонте совсем крошечными, потом все росли, потом, миновав дом, опять начинали делаться все меньше и становились, как два насекомых, там, на самом конце белой линии, уходившей куда-то в беспредельность и то взбегавшей вверх, то опускавшейся, сообразно с тем, как волновалась почва. Когда показалась трава, каждое утро стала проходить мимо дома девочка в короткой юбке с двумя тощими коровами, щипавшими траву у придорожных рвов. Вечером девочка возвращалась все той же сонной походкой, медленно-медленно подвигаясь за своими коровами. Каждую ночь Жанне снилось, что она живет еще в тополях. Живет там, как прежде, с отцом и мамочкой, иногда и с тетей Лизон. Она проделывала то, что давно миновало, забылась, поддерживала мадам Аделаиду, гуляющую в своей аллее, и каждый раз, проснувшись, плакала. Не переставая, думала она о поле, все спрашивала себя, что с ним, как он теперь живет, думает ли когда-нибудь обо мне. Медленно гуляя по дорожкам между фермами, она все перебирала эти мучительные мысли, но особенно терзала ее незатихающая ревность к той неведомой женщине, что отняла у нее сына. Только одна эта ненависть удерживала ее, не позволяла ей действовать, искать сына, проникнуть к нему. Чудилось ей, что видит она эту женщину на пороге его жилища, и та спрашивает ее: «Мадам, что вам нужно здесь?» Гордость матери возмущалась в ней при мысли о возможности такой встречи. И гордость женщины, всегда бывшей чистой, без слабостей и пятен, все больше возмущала ее против всей этой низости мужчины, которого порабощают грязью плотской любви. Каким пошлым казалось ей человечество, когда думала она о всех нечистых тайнах чувственности, об унижающих ласках, о всех секретах, что угадывала она в нерасторжимых любовных связях. Прошла весна, прошло лето. Но когда пришла осень, с долгими дождями, серым небом, темными облаками, жить так стало ей до того нестерпимо тяжело, что она решила сделать громадное усилие над собою и вернуть себе своего Пуле. Страсть юноши, наверное, истощилась, и она написала ему умоляющее письмо. «Дорогое мое дитя, я хочу молить тебя вернуться ко мне. Подумай, я старая, больная, совсем одна, целый год, с горничной. Я живу теперь в маленьком домике у дороги. Это так печально. Но если бы ты был тут, все переменилось бы для меня. Только ты и остался у меня на свете, и я не видала тебя целых 7 лет. Ты никогда не узнаешь, как я была несчастна и чем ты был для меня. Ты был моей жизнью, моей мечтой, единственной моей надеждой, и тебя нет теперь у меня. Ты бросил меня. О, вернись, мой маленький Пуле, вернись ко мне, поцелуй меня, вернись к твоей старой матери, с отчаянием протягивает она к тебе свои руки. Жанна. Через несколько дней он ответил: «Дорогая мама, я и сам был бы очень рад приехать повидать тебя, но я без гроша. Пришли мне немного денег, и я приеду. Я, впрочем, и сам собирался повидаться с тобою, чтобы поговорить об одном проекте, который позволил бы мне сделать то, о чем ты меня просишь. Бескорыстие и любовь той, которая была моей подругой в пережитые мною адские дни, беспредельны. И я не могу больше откладывать, я должен публично признать ее верную любовь и ее преданность. Впрочем, у нее и очень хорошие манеры, ты сама увидишь. Она очень образованная, много читает. Наконец, ты и представить себе не можешь, чем она всегда была для меня. Я был бы негодяем, если бы не доказал ей свою признательность. И вот, я прошу тебя согласиться на наш брак. Ты простишь все, что я наделал, и мы будем жить все вместе в твоем новом доме. Если бы ты ее знала, ты бы тотчас же дала свое согласие. Уверяю тебя, она образцовая женщина и очень развитая. Ты полюбила бы ее, я уверен. А я не мог бы жить без нее. С нетерпением жду твоего ответа, дорогая мама. Целуем тебя мы оба от всего сердца. Твой сын, виконт Поль де Ламар». Жанна была ошеломлена. Неподвижно сидела она с письмом на коленях. Теперь угадывала она всю хитрость этой женщины, непрестанно державшей подле себя ее сына, ни разу не отпустившей от себя к матери. Она ждала своего часа, того часа, когда старая мать, не в силах больше противиться желанию обнять свое дитя, поддастся слабости и на все согласится. То, что Поль так упрямо предпочитает ее, этой твари, мучило ее, терзало ее сердце. «Он не любит меня, не любит», — повторяла она. Вошла Розалия. «Теперь он хочет жениться на ней», — прошептала Жанна. Та так и подскочила. «О, мадам, этого вы никогда не позволите, господин Поль не станет подбирать эту шлюху». И Жанна, истерзанная горем, но возмущенная, ответила: «Этого, родная моя, никогда не будет. Раз он не хочет приехать, я сама поеду, разыщу его, и мы посмотрим, кого из нас двоих он предпочтет». Она тотчас же написала Полю, что скоро приедет и что желает с ним встретиться где-нибудь, только не в квартире, где живет эта распутная женщина. Затем в ожидании его ответа стала готовиться к отъезду. Розалия стала понемногу укладывать в старый чемодан белье и вещи своей госпожи. Но как-то, укладывая старое деревенское платье, воскликнула: «Да вам совсем нечего надеть, я не позволю вам ехать так, просто стыд. Парижские дамы будут на вас глядеть, как на горничную». Жанна не возражала, и обе женщины отправились вместе в Годервиль, выбрали зеленую клетчатую материю и отдали шить платье городской портнихе в Бурке. Затем они зашли к нотариусу Русселю, который каждый год ездил на 2 недели в столицу, чтобы получить от него всякие указания, потому что Жанна уже 28 лет не была в Париже. Нотариус дал многочисленные советы о том, как не попасть под экипажи, как защищаться от воров, посоветовал зашить деньги в подкладку платья, а в кармане иметь лишь маленькую, самую необходимую сумму. Долго говорил он о недорогих ресторанах и указал 2-3, в которых бывают женщины. Указал гостиницу «Нормандия», где и сам останавливался, недалеко от вокзала железной дороги. Можно сослаться на него. Уже 6 лет между Парижем и Гавром была железная дорога, и все о ней говорили. Но Жанна, вся придавленная своими несчастьями, еще не видела этих приводимых в движение паром карет, которые подняли целую революцию во всей стране. А Поль все не отвечал. Она подождала неделю, потом еще неделю. Каждый день выходила по дороге навстречу почтальону и вся дрожала, когда спрашивала: «Для меня ничего нет, дядя Маланден». А тот неизменно отвечал своим охрипшим от непогоды голосом: «Пока еще нет, милая барыня». Несомненно, эта женщина не позволяет Полю ответить. И Жанна решила ехать, не дожидаясь ответа. Она хотела взять с собой Розалию, но та отказалась ехать, чтобы не увеличивать расходов путешествия. Не позволила она Жанне взять с собой и больше 300 франков. «Если понадобится еще, вы напишите, и нотариус вам перешлет. Возьмете больше, все равно господин Поль прикарманит». В одно декабрьское утро они сели в тележку Даниэля Кока, приехавшего за ними, чтобы отвезти на вокзал. Розалия провожала барыню. Они сначала разузнали, сколько стоит билет. Потом, когда билет был взят и чемодан сдан в багаж, стояли перед этими железными линиями, стараясь понять, как все это устроено. И эта тайна до того заняла их, что они на время даже забыли о грустных причинах путешествия Жанны. Наконец вдали раздался свисток, они повернули голову и увидали черную машину, все увеличивавшуюся. Она подошла со страшным шумом, прошла мимо них, волоча за собою длинную цепь маленьких подвижных домиков. Кондуктор открыл дверь. Вся в слезах, Жанна поцеловала Розалию и влезла в одну из этих клеток. Розалия, растроганная, кричала: «До свидания, мадам! Счастливого пути! До скорого свидания!» «До свидания, родная!» Опять свисток, и вся цепочка вагонов тронулась с места, покатила сначала тихо, потом все быстрее, быстрее, с страшной быстротою. В вагоне, где сидела Жанна, были еще два господина по углам. Оба спали. Она смотрела, как мимо нее пробегают поля, деревья, фермы, деревни. Быстрота, с которой они ехали, пугала ее. Она чувствовала, что какая-то новая жизнь захватила ее, уносит ее в какой-то новый мир, чужой ей и ее тихой юности, и ее теперешней монотонной жизни. Был уже вечер, когда поезд пришел в Париж. Носильщик взял чемодан Жанны. Она, испуганная, растерянная, шла за ним. Ее толкали. Она не привыкла двигаться в толпе и почти бежала за носильщиком в страхе, что отстанет, потеряет его. Когда она вошла в контору гостиницы, она поторопилась сказать: «Меня рекомендовал вам господин Руссель». Хозяйка, громадная серьезная женщина, сидевшая за конторкой, спросила: «Кто это, господин Руссель?» Жанна растерянно ответила: «Да нотариус из Гадервиля, он останавливается у вас каждый год». «Может быть», — заявила толстая женщина. «Я его не знаю. Вам нужна комнату?» «Да, мадам». Лакей взял ее чемодан и пошел по лестнице. Она за ним. Она чувствовала, что сердце у нее больно сжимается. Она присела к маленькому столику и попросила, чтобы ей дали бульона и крыло курицы. С раннего утра она ничего не ела. Грустно поела она при свете свечи, думая о тысяче вещей, вспоминая, как проезжала через этот город, когда возвращалась из свадебной поездки. Вспоминала, как именно здесь, в Париже, стали обозначаться первые признаки характера Жюльена. Но она была тогда молода, доверчива, смела. А теперь она чувствовала себя старой, смущенной, даже трусливой, слабой, все ее волнует и пугает. Кончив есть, она подошла к окну и стала смотреть на улицу, полную народа. Ей хотелось выйти, но она не решалась. «Непременно заблужусь», — думала она, и она легла спать, задула свечу. Но шум и это ощущение незнакомого города и волнение дороги не давали ей заснуть. Шли часы. Шум на улице понемногу стал затихать, но она все не могла заснуть. Полупокой большого города теребил ее нервы. Она привыкла к покойному и глубокому сну деревни, в который погружаются все — люди, животные, растения — и теперь ей чудилось, что вокруг нее какое-то таинственное движение. Почти неуловимые звуки доходили до нее, точно проникли они в самые стены гостиницы. Иногда треснет пол, хлопнет дверь, звякнет звонок. Вдруг часа в 2 ночи, когда она только что стала было засыпать, в соседней комнате закричала женщина. Жанна привскочила, села на постели, потом ей послышалось, точно хохочет мужчина. По мере того, как близился день, мысль о Поле все больше овладевала ею. Как только стало светать, она оделась. Он жил в улице Саваш. Она хотела отправиться туда пешком, так как Розалия рекомендовала ей быть очень экономной. Погода была хорошая, холодный воздух пощипывал лицо, руки. По тротуарам торопливо бежали люди. Она шла как только могла быстро по указанной ей улице, в конце которой нужно было повернуть направо, потом налево, потом, придя на площадь, опять спросить. Площади она не нашла и спросила у булочника. Тот дал ей сбивчивые указания. Она пошла дальше, заблудилась, опять спрашивала, шла, как ей указывали, совсем сбилась. Растерянная шла она теперь почти наугад, и уже решилась было позвать извозчика, когда увидала сену. Тогда она пошла вдоль набережной. Приблизительно через час она попала в улицу Саваш, совсем темный переулок. У дома она остановилась в таком страшном волнении, что больше не могла сделать ни шагу. Он, Пуле, был тут, вот в этом доме. Она чувствовала, что колени и руки у нее трясутся. Наконец она вошла, пошла какими-то коридорами, увидала комнатку швейцара и сказала, протянув ему серебряную монету: «Не будете ли добры сказать господину Полю де Ламару, что его ждет внизу одна старая дама, подруга его матери?» «Он больше не живет здесь, мадам», — ответил швейцар. Сильная дрожь пробежала у нее по телу. «А... но где же... где же он теперь живет?» — пробормотала она. «Не знаю». Ее точно оглушило ударом. Казалось, вот-вот она упадет. Несколько мгновений не могла ничего сказать. Наконец, сделала над собой громадные усилия, собралась с мыслями и спросила: «Когда он уехал?» Швейцар дал ей самые подробные сведения. Вот уже 2 недели. Ушли как-то вечером и больше уже не возвращались. Были должны здесь всем в околотке. Сами понимаете, что адреса своего им не было расчета оставлять. Какие-то огни, большие снопы пламени проносились перед глазами Жанны. Точно кто выстрелил прямо у ее лица, но одна упорная мысль поддерживала ее, давала силу стоять на ногах, быть наружно спокойной, думать. Она хотела узнать, где Пуле, и разыскать его. «Так что он, уходя, ничего не сказал?» «О, ровно ничего. Они убежали, чтобы не платить долгов. Вот и все». «Но ведь присылает же он кого-нибудь за своими письмами». «Ничего подобного. Да они не получали больше 10 за целый год. Впрочем, 2 дня до того, как они ушли, я им подал письмо». Конечно, это было ее письмо. Она торопливо проговорила: «Слушайте, я его мать. Я приехала, чтобы разыскать его. Вот вам 10 франков. Если у вас будут какие-нибудь сведения о нем, принесите мне в гостиницу «Нормандия», улица Гавра, и я хорошо заплачу вам». «Можете рассчитывать на меня, мадам», — ответил он. Она поскорее ушла. И стала опять ходить, не думая о том, куда идет. Шла быстро, точно куда-то спешила, пробиралась вдоль стен. Ее толкали люди с пакетами. Она проходила улицы, не обращая внимания на экипажи, на брань кучеров, спотыкалась о ступени, не замечая их. Все бежала, бежала. Вдруг она очутилась в каком-то саду и почувствовала такую страшную усталость, что опустилась на скамейку. Вероятно, просидела долго и, сама того не замечая, плакала. Прохожие останавливались, смотрели на нее. Потом она почувствовала, что ей очень холодно, и она встала, чтобы уйти, но ноги еле держали ее, до того она устала и ослабела. Она хотела зайти в ресторан, съесть бульона, но не осмеливалась проникнуть в эти учреждения. Удерживал какой-то стыд, какой-то страх, как будто было совестно своего горя, которое она чувствовала, все замечают. Она на секунду останавливалась у дверей, заглядывала внутрь, видела всех этих людей, сидевших за столами, евших, и в страхе убегала. «Зайду лучше в следующий», — говорила она себе, но и в следующий не входила. Наконец она купила у булочника маленький хлебец в виде лунного серпа и стала его грызть на ходу. Ей очень хотелось пить, но она не знала, куда зайти. Она прошла под каким-то сводом и очутилась в другом саду, окруженном аркадами. Она узнала Пале-Рояль. Так как солнце и ходьба несколько согрели ее, она присела еще раз и просидела 1 или 2. В сад вошла нарядная толпа. Болтала, улыбалась, раскланивалась. Та счастливая толпа, в которой женщины красивы и мужчины богаты, которая живет лишь для того, чтобы наряжаться и наслаждаться. Жанна совершенно растерялась, очутившись в этой блестящей толпе, и встала, чтобы бежать. Но вдруг ей пришло в голову, что здесь она может встретить Поля. И она стала ходить по дорожкам, вглядываясь в лица, взад и вперед по всему саду, застенчиво и торопливо. Одни оборачивались, чтобы поглядеть на нее, другие показывали на нее пальцем и смеялись. Она заметила это и убежала. Ей показалось, что смеются над ее манерами и над ее платьем в зеленых клетках, выбранным Розалией и сшитым по ее указаниям гадервильской портнихой. Она больше уже не осмеливалась спрашивать у прохожих, как ей пройти домой. Пошла наугад и, наконец, нашла свою гостиницу. Остаток дня она просидела на стуле у своей кровати, не шевелясь. Потом съела, как накануне, супу и немного мяса, легла, делая все это совершенно машинально, только по привычке. На завтра она отправилась в полицию и просила найти ей ее сына. Ей ничего не могли обещать, однако сказали, что займутся этим делом. Она стала снова бродить по улицам в надежде, что встретит Поля. Среди этой шумной, суетливой толпы она чувствовала себя еще более одинокой, заброшенной, чем среди пустынных полей. Когда она вечером вернулась в гостиницу, ей сказали, что ее спрашивал какой-то человек от господина Поля и что он завтра утром опять придет. Кровь прилила ей к сердцу, и всю ночь она не сомкнула глаз. Он ли это? Да, конечно, он, наверное, хотя описывали ей совсем другого. Около 9 утра постучали в дверь. Она вскрикнула «Войдите!», готова была броситься с распростертыми объятиями. На пороге стоял незнакомый человек. Он извинился, что побеспокоил ее, объяснил, зачем пришел, сказал, что Поль остался ему должен. А у нее против ее воли бежали слезы, и она хотела это скрыть, стряхивала пальцем слезы, но они набегали снова. Этот человек узнал об ее приезде от швейцара на улице Саваш, и так как нигде не мог разыскать юношу, он решил обратиться к его матери. И он протянул какую-то бумагу. Она взяла, ничего не соображая, прочитала цифру 90 франков, достала деньги и заплатила. В этот день она не вышла на улицу. На следующий день явились еще другие кредиторы. Она отдала им все, что у нее было, оставила себе лишь 20 франков, и написала Розалии, рассказала, в каком положении дело. Целые дни бродила она по улицам, в ожидании ответа, не зная, что делать, как убить эти нескончаемые, эти зловещие часы. Не с кем было слово сказать, никто не знал, какое у нее горе. Она шла, куда глядели глаза, не разбирая. Преследовала теперь лишь одна мысль, одно желание — уехать, вернуться туда, в свой маленький домик у пустынной дороги. Несколько дней назад она не могла жить там, до того давила ее тоска. А теперь она ясно чувствовала, напротив, что только там и может еще жить, там, где пустили корни ее унылые привычки. Наконец, однажды вечером она получила письмо и 200 франков. Розалия писала: «Мадам, возвращайтесь скорей, я больше вам денег посылать не буду. А господина Поля я сама поеду разыскивать, когда получим какие-нибудь сведения. Кланяюсь вам, ваша слуга Розалия». И Жанна поехала назад в Беттевиль. Было очень холодное утро, шел снег.